У меня было ощущение исключительной важности происходящего, и несмотря на то, что я должна была чувствовать себя странно, на самом деле, для меня все встало на свои места. Как в тот раз, когда я потеряла стул, и мне пришлось просить его у человека, который собирался уходить. Мне предоставился второй шанс. «Мы заслуживаем счастья, Даниэль», — сказала я, вытирая нос тыльной стороной ладони, снова набирая сил. «Просто тебе нужно смириться с тем, что это счастье мы обретем отдельно друг от друга». Он глубоко вздохнул, словно передо мной стоял кто-то гораздо старше. «Ты действительно не собираешься вернуться со мной домой? Господи, ну, наконец-то!» «Да, Даниэль, я действительно не вернусь». Я печально покачала головой. Он кивнул. Казалось, весь его настрой разом улетучился. «И нет никакой возможности попытаться». «Да, именно так. Никакой возможности вернуть меня». И вот он, наконец, понял, окончательно осознал. «В таком случае, полагаю, лучше всего предоставить адвокатам решить этот вопрос». Так, крошечный вздох печали охватил мое горло, заставив голос надломиться. Он кивнул еще раз, соглашаясь, он выглядел смирившимся, а затем повернулся к двери. Когда он подернул плечами под пиджаком, я положила руку на середину его спины между лопатками. В том месте как раз было родимое пятно примерно с дюйм. При нужном освещении оно было похоже на сердце. Он повернулся, чтобы встретиться с моим печальным взглядом. «Ты на самом деле изменилась?» «Да, да, мне следовало сделать это давным-давно». «Это хорошо», — произнес он, и я ему верила. «Прощай, Даниэль», — хриплым голосом сказала я. «Эта часть моей жизни подходила к завершению. Уверена, что еще будет куча бумажной волокиты, телефонные звонки, электронные письма и, возможно, даже личная встреча, когда придет время делить имущество. Скорее всего, это будет неприятно и даже будет раздражать. Но в итоге, надеюсь, однажды я встречу его в парке Бостон Коммон, прогуливающимся со своей новой женой и, возможно, с их детьми. И в тот момент мы оба будем улыбаться». Он снова повернулся ко мне и крепко прижал к себе. «Прощай, Эвери», а затем ушел. И тут я заплакала. Это было одно из тех важных решений, за которое мне придется нести ответственность всю оставшуюся жизнь. Я всегда буду с нежностью вспоминать о времени, проведенном с Даниэлем, и, может быть, гадать о том, как бы все повернулось, если бы мы не расстались. Годы, проведенные вместе, сделали меня той, кем я являюсь сейчас. Для меня это возможность учиться на ошибках и не повторять их снова. В конце концов, этот урок и привел меня сюда. Марчелло позвонил несколькими часами позже. Он скучал по мне. Он хотел меня. Интересовался, может ли он приехать. Нет, не сегодня. Мне нужно было побыть одной, по-настоящему осознать и погоревать о том, что подошло к завершению, и, наконец, смириться с этим. Когда я оказалась в постели, луна была высоко в небе, свет ее был ярким, словно она пыталась улыбнуться. Теплый летний ветерок проникал в комнату, танцуя в тонких простынях. Я повернулась, слушая тихий стрекот светлячков с улицы. Я не знала, что еще Италия приготовила для меня, но была уверена, что это именно то место, где я должна находиться в данный момент моей жизни. Глава 17. «Отличная работа, Эвери», – прокомментировала Мария, что-то помечая галочкой в своем списке. «Раствор из органической микроэмульсии, которую ты использовала, был великолепен. Я сияла от счастья, раскачиваясь взад и вперед на каблуках. Спасибо, это очень много для меня значит. Но это не только моя заслуга. Его создал Баглиони, а я всего лишь приспособила его для того, чтобы удалить тот ужасный полимер, который кто-то налепил примерно в 60-х годах». Она рассмеялась, бросив последний взгляд на работу, а затем направилась к руководителю, чтобы обсудить с ним остальную часть моей работы. Пока она была поглощена беседой, я решила в очередной раз прогуляться по восхитительному дому. В некоторых комнатах все еще оставались рабочие, но большая часть помещений пустовала в ожидании дизайнеров интерьера и специалистов по обустройству ландшафта. Перила были накрыты разноцветными тканями, ковры были свалены в кучу на кафельном полу, в попытке подобрать идеальный оттенок зеленого в качестве основного цвета кабинета хозяина дома. Мария нашла меня, когда я восхищенно рассматривала шероховатую плитку в ванной. «Должна сказать, Эвери, ты появилась в самый подходящий для всех нас момент». Мои щеки залились румянцем от такого признания. «Благодарю. Я понимаю, насколько огромная ответственность доверить мне подобную работу», — поэтому я не перестану благодарить вас за предоставленную возможность. Скажи мне вот что, начала она, усердно копаясь в своей сумке. Как долго ты пробудешь в Италии? Не могу сказать конкретной даты, у меня нет. А если я скажу, что у меня для тебя есть еще работа? Она достала листок. Это строго волонтерский проект, но опыт ты получишь колоссальный, а позже мы сможем предложить работу за вознаграждение. Я оставлю тебе план работы, в понедельник ты сможешь дать ответ. Договорились? Да, воскликнула я, быстро пробежавшись глазами по пунктам плана. Прекрасно, тогда обсудим все в понедельник. Я хочу сказать «да», я берусь за это. Мне не нужно время на обдумывание. Великолепно. Тогда приходи в понедельник, и мы разберемся со всеми бумагами. Мы пожали руки, и когда она ушла, я не знала, как сдержать улыбку или как заставить двигаться свои ноги. Я села на край ванны, уставившись на город, и издала самый счастливый вздох, который только могла. Я позвонила Марчелло, но сразу попала на голосовую почту. То же самое случилось и с номером Дейзи. Покидая виллу, я попрощалась с теми, кого, скорее всего, не увижу при работе на следующем объекте, и направилась домой, витая на седьмом небе от счастья. Когда я добралась до дома, почтальон как раз доставал корреспонденцию. С улыбкой он протянул мне стопку маленьких белых конвертов, под которыми лежал огромный бумажный пакет из крафтовой бумаги. Даже не проверяя обратный адрес, я уже знал, от кого он. После своего визита в Рим, Даниэл был на удивление озабочен скорейшим получением развода, что я очень ценила. Но хотя я и желала скорейшего завершения этого вопроса, мне не хотелось торопиться с решением аспектов, касающихся раздела имущества. Я собиралась бороться. Пусть я практически не работала вне дома во время нашей совместной жизни, но я надрывала свой зад, чтобы поддержать мужа, пока он строил свою карьеру. Мне не нужны миллионы. Я только хочу получить полагающуюся мне долю. Достаточно, чтобы не думать о деньгах какое-то время, и чтобы я могла продолжать работать в качестве волонтера, заполняя этими данными мое заново возникшее резюме. Достаточное количество, чтобы быть уверенной, что я смогу самостоятельно принимать решение о том, как хочу прожить дальнейшую жизнь, и где я хочу ее прожить. Я была твердо убеждена, что согласно его стилю жизни, женатые парочки должны как минимум создавать видимость идеальных отношений, в которых регулярно организуются приемы для гостей, рисунок на обоих должен быть милым, но не слишком вызывающим, края платья или юбки не должны подниматься выше 6 сантиметров над коленной чашечкой, и ни один волос не должен выбиваться из прически. И в этом плане все тоже кардинально поменялось. Марчелло предпочитал все более натуральное. Это заставило меня засмеяться. Дверь спальни Дейзи резко распахнулась. «Ты что, смеешься сама над собой? Что, черт побери, с тобой произошло, пока я была в Амстердаме? Кажется, я ее потеряла», — громко произнесла я. «Ну, насколько мне известно, ее ты потеряла еще в колледже». Тогда Даниэл целую неделю ходил по кампусу с улыбкой до ушей, парировала она в ответ. «Я помню». «Мне никак не удавалось стереть эту улыбку с его лица, и поэтому ты решила оседлать его рот?» Я закатила глаза. «Боже, нет, он никогда не любил подобные вещи». Положив руки на грудь в благодарном жесте, она произнесла: «Слава Богу, ты с ним разводишься». Золотые слова. Кстати, говоря о ртах, полагаю, Марчелло относится к тому типу мужчин, которым нравится. «Могу я для начала порадоваться твоему приезду, прежде чем ты начнешь расспросы о том, что он любит делать или нет?» Рассмеялась я. «Если ты помолчишь хотя бы секунд 30, то я успею тебя даже обнять». Она раскрыла объятия. «Господи, это как в диснеевских фильмах. Чувствуешь, как любовь витает в воздухе?» «Ох, заткнись, с приездом. Когда ты вернулась?» — спросила я, кладя пакет на стол и направляясь на кухню. Она последовала за мной. «Около часа назад. Квартира выглядит великолепно и еще подозрительно чистой». Она вопросительно приподняла бровь, когда я повернулась в ее сторону с улыбкой на лице. «Ты же сказала Клорекс». Я послушалась. «Расскажи про Амстердам. Позже, рассказывай обо всем, что произошло здесь в мое отсутствие. И только попробую упустить хотя бы одну крошечную деталь. Да уж, моя подруга любит командовать». И все же я рассказала ей про озеро Кома, визите Даниэла и о том, как я на это отреагировала. В общем, обо всем. И возвращаясь к конверту, произнесла она, кивая головой в его направлении. «Там что-то плохое?» Там всего лишь бумаги от адвоката для начала бракоразводного процесса. Я еще и сама не смотрела. И она, как всегда, была готова поддержать. Ты все делаешь правильно. Здесь ты получила второй шанс. Как думаешь, сколько людей готовы убить за то, чтобы им дали второй шанс? Не упусти его. Звучит как совет. Марчелло позвонил, когда я рассказывала Дейзи про все поверхности в ее квартире, которые мы успели осквернить. Думаю, она больше никогда не сможет спокойно смотреть на кухонный островок. «У тебя хорошие новости?» – спросил он прежде, чем я успела сказать «привет». «Точно, поделишься со мной?» – засмеялся он, и я услышала, как его голос раздается где-то снаружи. Я спрыгнула с дивана и бросилась к двери, широко распахнув ее. Какой приятный сюрприз! Он убрал телефон в карман и прошел в комнату, глазами жадно обшаривая мое тело. Быстрым движением он захватил мои губы своими, прижал наши тела к двери, позволяя прохожим с улицы невольно стать зрителями шоу. Люди начали сигналить и что-то выкрикивать, но Марчелло совершенно не обращал на это внимания. Пока в комнату не вошла Дейзи и словно ведро ледяной воды полностью не вернула нас в реальность. «Пожалуйста, сделай мне одолжение, в следующий раз, когда решишь полопать мою лучшую подругу, закрывай входную дверь, чтобы соседские дети не боялись выходить на улицу», — поддразнила она, ударив его по спине своим клатчем. Марчелло выглядел лишь слегка смущенным, но, тем не менее, мгновенно отстранился. Оставив быстрый поцелуй на моих губах, он шлепнул меня по попе и подтолкнул в сторону кресла, расположившись в нем и приглашая меня присоединиться. «А теперь, рассказывай свои новости», — произнес он, водя пальцем по моей спине. Дейзи с любопытством смотрела на нас. Хотя она и знала подробности наших отношений, но знать и видеть — разные вещи. Преодолев желание наброситься на него, я обхватила его лицо ладонями и лишь один раз прижалась к нему губами, заработав свист удивления со стороны Дейзи. «Ничего не могу поделать. Меня разрывало от счастья, от надежды, любви и всего остального благодаря моей новой работе. И благодаря возможности задержаться в Италии. С ним. Вау, вы двое, снимите номер. Подождите, вот узнает об этом Фиона». «Фиона? А при чем здесь она? Ты вообще проверяешь телефон?» Я достала телефон из кармана и резко вдохнула. Я отключила возможность писать сообщения с целью избежать платы за роуминг. 300 сообщений, какого черта? Я пропустила диалог между Дейзи и Фионой Бритфорд, нашей подругой по колледжу в Бостоне, которая благодаря своим регулярным поездкам периодически пересекалась с Дейзи. Я вообще не была уверена, что у Фионы был домашний почтовый адрес. В качестве полевого продюсера Travel Channel она побывала в таких уголках нашей планеты, о которых мне приходилось только мечтать. Обычно разница во времени мешала нашим беседам, но теперь я и Дейзи жили в одном городе, а о ее местоположении можно было только догадываться. И нам еще реже удавалось встретиться вживую. «Умоляю, расскажи вкратце весь ваш размером с войну и мир разговор. Ты первая, выкладывай свои новости». И вот, Дейзи держит меня за руку, Марчелло обнимает за талию, а я ощущаю самое приятное на свете чувство комфорта. То будущее, которое я себе представляла, теперь было моим настоящим, и я не могла дождаться, когда увижу, к чему это может привести. «Я рада, что вы оба находитесь рядом, чтобы я могла поделиться с вами. Сегодня Мария неожиданно приехала на виллу. Она хотела проверить качество моей работы и, конечно же, сошла с ума от моих великолепных возможностей». «Ну, естественно», — отозвалась Дейзи. «Она снова поблагодарила меня за то, что я присоединилась к команде, а затем она предложила мне другой проект по реставрации здесь, в Риме». Дейзи спрыгнула с дивана и уселась мне на колени, образуя из нас троих своеобразный сэндвич. Она поцеловала меня в обе щеки, обхватив их руками. В ее зеленых глазах стояли слезы. «Я чертовски тобой горжусь. Проклятие, детка, для тебя это просто великолепно». «Офигеть, да, это и для нас великолепно, верно, Марчелло?» — пошутила она, ударив его по руке. Марчелло сдвинулся, позволив Дейзи бесцеремонно шлепнуться попой на пол. «Эй!» – рассмеялась она. «Ты бы мог просто сказать Дейзи, слезай, я хочу заняться сексом со своей женщиной». Она направилась в сторону спальни, напевая. Эвери и Марчелло целуются на дереве, а он и поцеловал. Наклонив меня так, что я прижалась спиной к креслу, он поцеловал меня, словно я была медсестрой, а он только что вернулся с войны. Размеренно, глубоко и достаточно для того, чтобы я забыла о том, что Дейзи находилась в 20 шагах от нас. Полагаю, это означает, ты рад, что я задержусь здесь еще на какое-то время, выдохнула я, запустив руки ему в волосы, пока его губы двигались вдоль моей шеи. Рад настолько, что жду не дождусь, когда смогу показать тебе это. Готов показывать часами. Глава 18. После того, как Дейзи вернулась в город, я уже не могла позволить Марчелло оставаться на ночь, так как чувствовала, что это не очень правильно. В каком-то смысле, было слегка странно заниматься этим у нее под носом. И я уже не говорю о том, что я могла быть достаточно громкой в моменты занятия сексом, при соприкосновении тел, и эти вздохи и... О, да, я точно могла быть слегка громкой. Поэтому, взяв с собой кое-какие вещи, мы с Марчелло направились в его жилище, на Виспе. Так по-итальянски. Это ощущалось настолько правильно, петлять по ночным улочкам на скутере, крепко обхватив его руками, и уютно прижимаясь щекой к его спине, вдыхая запах города и Марчелло. Мы направились в сторону Виа дел Цорса, где улочки были еще уже, а здания словно сдавливали пространство со всех сторон. Через улицу между окнами были натянуты бельевые веревки, на балконах стояли горшки с цветами и небольшими клумбами с травами, а народ находился снаружи, наслаждаясь послеобеденным мороженым, граппой или же просто болтая друг с другом. Мы быстро добрались до места, Марчелло помог мне слезть со скутера, не отпуская до того момента, пока мы не перешли улицу полную народа. Повернув на соседнюю улицу, он прижал меня к себе, заботливо обняв и повесив мою сумку себе на плечо. «Значит, это твоя улица», — произнесла я. Все время, пока мы шли по улице, он играл моими волосами, наматывая пряди сначала на один палец, затем на другой. «Как давно ты здесь живешь? Дай как подумать. Около 4 лет, предыдущая квартира находилась совсем недалеко от офиса, но была гораздо меньших размеров. Я бы постеснялся привести тебя туда. Она была похожа на... Как вы это называете? Берлога неженатого, холостяцкая берлога, поправила я, наслаждаясь ощущением его пальцев в волосах. Мне всегда нравились подобные мелочи, а не большие и заметные жесты. И именно такие действия могли заставить меня пойти за этим парнем хоть на край света. Да, точно, берлога холостяка. Она была крошечной. В одном углу стояла кровать, в другом плита, и в ней практически не было места для передвижения. Если бы я вытянулся в полный рост, то мог уронить что-то с плиты, ногой открыть входную дверь, а второй упереться в матрас. Я улыбнулась, размышляя о том, что произошло с ним в последние годы, где он был, чем занимался после нашего расставания в Барселоне, и в Дубае, и Иерусалиме, даже в Нью-Йорке. Все те годы мы подошли к его дому. Это было 4-этажное здание с небольшими балкончиками на каждом этаже. Открыв тяжелую дубовую дверь, мы оказались в небольшом коридоре, который вел в великолепный внутренний дворик, в центре которого росло огромное дерево с ярко-зелеными листьями и крошечными фруктами оранжевого цвета. «Что это за растение?» – спросила я, подходя ближе. Плоды были овальной формы, размером с большой палец и совершенно не похожие на что-либо увиденное мною ранее. «Это кумкват. Пробовала его когда-нибудь?» Он сорвал несколько штук с ветки, держа их в руке. «У них слегка терпкий, сладкий и цитрусовый вкус. Белый свет, отражающийся в темной кроне дерева, создавал ощущение, будто огромный золотой шар висит в центре темного двора. С одной стороны, в ряд стояли велосипеды, а с противоположной, росли томаты. Спиральная лестница поднималась вверх через каждый этаж, а сами апартаменты были объединены коридором снаружи. На каждом этаже было 3 двери. Мы поднимались выше и выше, направляясь на самый верх, где он подвел меня к двери своего жилья. «О боже!» – выдохнула я, замерев у входа. Марчелло по обстановке внутри квартиры было абсолютно ясно, что она принадлежит именно Марчелло. Дубовые балки парили над комнатой на высоте не менее 4-5 метров, поддерживаемые вертикально стоящими брусьями, которые располагались на полу из широких досок. Сосновый пол переходил в гладкий бетон. Открытая кухня, уютная жилая комната и огромный камин. «Это прекрасно», – произнесла я, имея в виду каждую деталь. В интерьере идеально сочеталась новизна и старина, античность и современность, прошлое и настоящее. «Что тут удивительного? Ты ведь даже еще ничего не видела». «Действительно», – рассмеялась я, оглядывая комнату. «Что же я упускаю?» С загадочной улыбкой на губах он повел меня в дальний конец кухни к старой амбарной двери. Отодвинув ее в сторону, он протянул вперед руку. «Сначала дамы». Крошечная лестница уходила куда-то вверх в темноту. Я совершенно не чувствовала страха, так как позади шел Марчелло. В конце оказалась еще одна старая дверь, рядом с которой на крючке висел ключ. «Давай», — произнес он. «Не знаю, что я ожидала увидеть, когда открывала дверь. Джакузи для холостяка, игровая комната, дверь в другое измерение, но Марчелло снова меня удивил. Это невероятно». Сделав несколько шагов по крыше, первое, что я заметила, был невероятный запах цветов. Оглядевшись, я увидела простую деревянную лавочку, покрытую ярко-розовыми цветами бугенвиллеи, лоза которой велась по всей поверхности старой скамьи. В горшках росли лимонные и оливковые деревья, но большую часть составляли те самые деревья кумквата из дворика внизу. А что же сверху? А над головой мерцали сотни крошечных гирлянд, идущих из каждого угла и пересекающихся посередине. Чуть подальше, ближе к краю, стояли комфортного вида диванчики и шезлонги, с которых открывался шикарный вид на город. Повернувшись, я заметила, что он наблюдает за мной, прислонившись к покрытому цветами столбу и скрестив руки на груди. «Это невероятно», — снова повторила я, направляясь в его сторону. «Здесь также есть место для разведения огня», — произнес он, указывая в сторону диванчиков, которые, как я только сейчас заметила, располагались как раз вокруг небольшого уличного камина. «Насколько это уединенное местечко?» – спросила я, оглядывая соседние здания. Эта часть города представляла собой прекрасное зрелище, большая часть строений вокруг имела не более двух этажей, так что Марчелло открывался потрясающий вид на Рим. «Представляю, насколько шикарен закат с этого места. Достаточно уединенное», – ответил он, скользнув руками по бедрам, затем поднявшись выше, потирая пальцами мои соски, он медленно снял с меня рубашку. Без бюстгальтера в его голосе слышалась жажда, он облизал губы. Я незаметно скользнула взглядом влево, затем вправо, и убедившись, что на этой высоте нет ни единой живой души, я отбросила всю осторожность вместе с остальной одеждой. Не просунув пальцы в юбку, я стянула ее вниз, а затем отбросила подальше, в сторону рубашки. Он резко вдохнул. «Еще и без трусиков. Значит, ты ехала так позади меня, через весь город?» В ответ я откинула голову и рассмеялась, охваченная чувствами, которые испытывала в настоящий момент. Я стояла голая, на крыше, в Риме. «Голая девочка», — пробормотал он, снова прижав меня к себе, и начал прокладывать дорожку из поцелуев на шее, на ключице. Но прежде, чем он смог зайти слишком далеко, мне хотелось захватить контроль над ситуацией. Взяв его за руку, я повела нас через свисающие лианы из цветов. Мне нравилось ощущение того, как лепестки касаются моей кожи. Было что-то возбуждающее в том, что мое голое тело соприкасалось с этим горячим липким летним воздухом. До встречи с Марчелло я бы ни за что не совершила подобное, но с ним вдвоем мы составляли какую-то невероятно взрывную смесь. Подобный смелый шаг мог вернуть к жизни любую версию прежней Эвери. Он поцеловал кончики моих пальцев, пока я вела его через всю крышу, остановившись около диванов. Схватив несколько подушек, я бросила их на пол и дала понять, что Марчелло нужно лечь на них. К моему удивлению, он сделал именно то, о чем я просила, его глаза горели огнем, пока он опускался вниз, в ожидании закинув руки за голову. «Тебе придется вести себя тихо», — произнесла я, стоя прямо над ним и накрыв руками грудь. Я тихонько застонала, представляя, что это его руки скользят по моему телу, сжимают мои соски, чтобы затем накрыть их губами. «Тесора, да чего же тебе нравится дразнить?» — промурлыкал он, быстро сев прямо. Я подняла одну ногу, поставила ее ему на грудь и толкнула его назад. «Нет». Словно сдаваясь, он выставил ладони и откинулся обратно на подушки, приземлившись на локти. Я опустилась на колени сбоку от него и нежно убрала с его лица рассыпавшиеся пряди волос. Его глаза были закрыты, губы приоткрыты, а языком он провел по ним, пытаясь слегка увлажнить. «Эвери», — произнес он, целуя мою щеку, кончик носа, а затем в жарком поцелуе захватив губы. Наклонившись, я сначала расстегнула его рубашку, затем джинсы, медленно раздевая Марчелло. Его руки касались моей кожи, медленно и нежно. Губами он словно обыскивал меня, целуя каждый сантиметр тела, который оказывался поблизости, плечо, локоть, грудь. Не в силах сдержаться, он обхватил меня руками, прижал ближе к себе, к своему жаждущему рту. «На вкус ты такая сладкая, не могу тобой насытиться». От происходящего голова шла кругом. Я перекинула одну ногу, пока не оказалась в самом удобном положении. так близко. Он начал двигаться, пытаясь найти лучшее положение, чтобы скользнуть внутрь. «Черт!» – прошептал он, толкнувшись глубоко. «Наши тела были потные и липкие из-за жары, но все это было совершенно неважно. Я опустилась вниз, затем снова вверх, медленно вращая бедрами. «Дай мне свой рот!» – потребовала я, выгибаясь таким образом, что моя грудь буквально умоляла коснуться ее губами языком. Он жадно облизал возбужденный сосок. Он толкнулся вверх, пытаясь оказаться как можно глубже внутри меня. Сначала жестко и быстро, затем медленно и осторожно. Я придерживала его голову напротив своей груди, от его щетины моя кожа покрылась мурашками. «Быстрее, умоляю». Мои руки хаотично двигались по его спине, ногтями я царапала кожу, пока наши движения ускорялись. Оргазм был все ближе и ближе. Я практически произнесла вслух те слова, которые так долго крутились в моей голове, слова, которые мне безумно хотелось впервые ему сказать. «Я тебя люблю». Это признание практически вырвалось из меня вместе с сокрушительным оргазмом. Слезы хлынули из глаз, они стекали по нашим телам. Я же дала себе обещание сделать это совсем скоро. Глава 19. «Я хочу кое о чем тебя спросить. Сейчас, после того, как ты проделал со мной такое, можешь спрашивать о чем угодно». Я улыбнулась, уткнувшись ему в грудь, вдыхая запах удовлетворенного Марчелла. Мы лежали на одном из шезлонгов, позади были подушки, а я разместилась поверх своего мужчины. Носом я потерлась о его кожу, и несколько волосков с его груди защекотали ноздри. «А как насчет того, что ты только что сделала, Тесора?» – застонал он. «Твой рот». Я быстро поцеловала его в губы, как он и просил, а затем снова легла к нему под мышку. «Так, о чем ты хотел спросить?» Он перебирал пальцами кончики моих волос, поднимая их вверх и затем укладывая в небольшие узоры на спине. «У тебя есть планы на следующие выходные?» «Есть». «Правда?» «Конечно», — решительно подтвердила я. «Неважно, что ты спланировал, я в деле, Эвери», — прошептал он, растягивая звуки в той манере, которую я обожала. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной домой. Я же уже здесь», — вздохнула я, ощущая во всем теле легкость и свободу. «Я имею в виду в мой родной дом, в Пьенцу». Ох, вдруг все вокруг стало казаться не таким уж и легким. «Там, где прошло твое детство, ага, там, где живет твоя семья». Да, он поцеловал мое плечо. «На следующей неделе там будет проходить фестиваль Тхегиаце дел Цаце Алфуса. Вся семья съезжается на него каждое лето. Мы собираемся вместе только в этот день и еще на Рождество. Я никогда не пропускал этот праздник». «Звучит серьезно», – пробормотала я, нервно покусывая ноготь. «Серьезно? Я не понимаю, что ты хочешь сказать». Я села, встретившись с ним взглядом. Естественно, его глаза моментально опустились к моей груди, но приложив кучу усилий, он заставил себя сконцентрироваться на лице. «Поехать с тобой домой, встретиться с твоей семьей, ну, со всей семьей, да», — просто ответил он. «Знает ли он, что в Штатах встреча с родными — это очень-очень важное событие?» Его лицо светилось, и причиной тому были не только действия, которые я только что вытворяла своим ртом. Он выглядел умиротворенным, уверенным, очень довольным и слегка возбужденным. Он точно знал, что это было огромным шагом для нас обоих, и все же хотел познакомить меня с мамой. Была ли я готова к такому? Я согласна. Охренеть можно. Серьезно? В смысле, это подойдет? Я нормально выгляжу в этом? Охренеть. Прекрати повторять это. Ты заставляешь меня нервничать еще больше, сказала я, вышагивая по комнате и отвергая один наряд за другим. Мне просто нужно пробежаться по магазинам. Дейзи откинулась на кровать. Расскажи в деталях, как именно он попросил об этом. Когда, где и как именно. Не уверена, что ты бы хотела услышать все подробности. О, я точно хочу. Я буквально живу историями твоего изумительного пребывания в Риме. Дейзи схватила белое кружевное платье и добавила его к куче. Кстати, это точно нужно взять. Я кивнула, вешая платье на дверцу шкафа к остальной части одежды, которую я собиралась взять с собой. Это лето на самом деле самое невероятное, воскликнула я, кружась по комнате словно школьница, которую пригласили на выпускной бал. Вот что делает с людьми другая страна, детка. Она дала мне 5, а затем уселась у окна. Так, я готова. Хочу подробности. Я начала издалека. Мы были в постели. Ну, знаешь, после этого. О, так-так, она наклонилась вперед. И он спросил, какие у меня планы на следующие выходные, а затем предложил присоединиться к нему. В те дни будет проводиться фестиваль, на который съезжается вся его семья. Вся семья. Я приподняла бровь. Я знаю, что это значит у итальянцев. Это не 2,5 ребенка. Это куча детей. Буквально бесконечное множество. Дети детей, внуки и правнуки, племянники и племянницы, соседи, которые практически являются родными, и что, скажи мне делать, я даже не знаю, чего ожидать. Он продолжает убеждать, что мне не о чем волноваться, что они полюбят меня, но, серьезно, я указала пальцем на себя, разведена, американка, не католичка, развратница. Я упала на кучу кардиганов, которые были разбросаны по всей кровати. Когда мы решили провести ревизию моего гардероба с целью поиска наряда для встречи с семьей, Дейзи вытащила все в одну кучу. Она считала, что большую часть нужно выкинуть, так как вся одежда кричала об Эвери из Бостона. Хотя Марчелло, кажется, нравился жемчуг, а еще каблуки, и ничего больше. Без сомнения, кардиган и жемчуг не поедут со мной в Пьенца, мне хотелось одеться так, чтобы всем понравиться. Хотелось такой наряд, который помог бы доказать родне Марчелло, что я идеально подхожу их сыну, брату, племяннику, или кем они там ему являются. Ты сошла с ума. Это же мужчина, который одним взглядом заставляет тебя таять на месте. Она начала рыться в шкафу. Я уже не говорю о том, что каждый твой взгляд заставляет его светиться. Я знаю его столько лет, и он ни разу ни с кем не выглядел таким счастливым. Когда он смотрел на меня, то его взгляд заволакивало дымкой, что случалось довольно часто. И когда это происходило, в моем животе начинал кружиться рой бабочек. И именно на этих ощущениях мне следовало сосредоточиться, чтобы подготовиться к предстоящей встрече, а не нервничать. Эвери, переживать из-за встречи с семьей это нормально, успокаивала меня Дейзи, доставая еще пару вещей из шкафа. Кроме того, он тоже нервничает, не позволяя этой его обходительности римских мужчин надурачить себя. Просто помни, он хочет привести тебя туда, а это что-то да значит. Семья Даниэла с самого начала настороженно относилась ко мне, несмотря на то, что я идеально подходила их сыну, Битси каждый раз достаточно высокомерно общалась со мной, и у меня не было и шанса это исправить. «Я по твоему лицу вижу, что ты снова нервничаешь», — сказала она, заставляя меня подняться с кровати и положив руки мне на плечи. «Прекрати немедленно». «Знаю, я знаю», — ответила я, обнимая ее. «Мне нужно чем-нибудь заняться, чтобы отвлечься, иначе я просто сойду с ума. Давай быстро пробежимся по магазинам перед тем, как забрать Фиону из аэропорта», — предложила Дейзи, снова рассматривая белое платье. «Что, думаю, нам стоит купить побольше подобных нарядов», — произнесла она, проводя пальцами по нежному кружеву лифа. «В следующие выходные мама, папа и Марчелло будут кричать о своей любви к тебе. Почему, черт возьми, так получилось, что мы не виделись друг с другом столько времени?» — спросила я, посмотрев на Дейзи и Фиону, сидящих напротив. «Может потому, что ты стала занудой и отказывалась покидать Бостон», — прощебетала Фиона, украдкой взглянув на Дейзи, которая в свою очередь согласно кивнула в ответ. «Ох, точно», — ответила я, отпивая коктейль из кампари и содовой. «Именно поэтому, и еще тот факт, что мы ни разу не оказывались одновременно в одном месте», — добавила Дейзи, дав знак официанту, чтобы заказать еще порцию напитков. «Да, это еще одна причина», — согласилась Фиона, наклонившись ко мне через стол и оперевшись подбородком на ладони. «Я пошутила насчет того, что ты зануда. Ну, практически. Ботокс на твоем лице просто великолепен, практически ничего не заметно». На этой фразе я мило улыбнулась, а она в ответ громко рассмеялась. «Черт побери, я так по тебе скучала, Бардот». Затем она указала на Дейзи. «Но не по тебе, так как с тобой мы видимся довольно часто. Ты же видишь меня всего раза 3 в год», — ответила Дейзи, покачав головой. «И это я называю довольно часто», — мгновенно парировала Фиона. «Мы втроем состояли в одном сообществе с первого года учебы в колледже Бостона, и с того времени мы не разлей вода. Фиона отличалась от нас двоих, так как даже если бы за ее плечами не стояла длинная вереница родственниц, которые являлись членами женских общин, две старшие сестры, ее мама, ее бабушка, и я уже не говорю о ее кузине, которая в свое время была президентом, она скорее всего стала бы представителем какой-либо группы. Независимая, свободная духом, с выраженными политическими взглядами, она была дерзкой и громкой, за что мы ее и любили. Что-то невидимое связало нас настолько, что мы уже в течение многих лет оставались верными подругами. И если мы с Дейзи регулярно общались, то Фиона была тем человеком, кто не требует постоянно поддерживать связь, не ждет, что ты будешь регулярно ей писать или звонить. Но при этом можно быть уверенной, что она бросит все и прилетит по первому зову в случае необходимости. Говоря о 3 разах в год, я слышала, что Даниэль все эти разы совал кое-что в своего секретаря, а не в тебя. Какого черта это вообще было? О господи, застонала я, извиняясь перед посетителями за соседними столиками, которые неожиданно оказались чересчур заинтересованными нашим разговором. Тоже твоих рук дело, Дейзи, я тебя убью. Что, думаешь, я бы сама не узнала? Мне мама рассказала, крошка, твоя персона активно обсуждается даже на кружках по вышиванию, парировала Фиона, хрустя хлебной палочкой. И, кстати говоря, я рада, что ты избавилась от этой отстойной задницы. Даниэль был слишком милым. Наконец, ты поняла, что этот парень так и не может нормально тебя трахнуть. А господи, снова повторила я, но в этот раз уже тише. Я потянулась к бокалу. Встреча с Фианой была похожа на ускоренный курс по очевидным вещам. Она называла все своими именами, никогда не оставляла недосказанностей, и время от времени вываливала информацию, которую от нее никто не требовал. Кстати, он вполне способен на хороший трах. Я видела, как он занимается этим, правда не со мной. Просто радуйся тому, что избавилась от всего этого, так как у тебя впереди еще куча лет для крышесносного секса, сказала она, кивая с умным видом. Никогда не трать годы хорошего секса на говнюков, а Даниэль, без сомнения, настоящий говнюк. Согласна, а теперь не могли бы мы сменить тему, умоляла я. Куда же ты теперь отправляешься? Спустя какое-то время я знала все подробности путешествия от той, которая уже вернулась, и от той, которая туда собиралась, и Фиона входила в круг этих лиц. Вообще-то ей платили за то, что она разъезжает по миру. В качестве полевого продюсера Travel Channel она в буквальном смысле объездила весь мир вдоль и поперек в поисках репортажей о самых интересных местах, чтобы после просмотра передачи телезрители в ту же секунду решили забронировать тур. Каждый год она проводила в дороге около 9 месяцев, практически не бывала дома, и каждый раз страдала из-за отсутствия командировок. Она обожала свое дело, и не променяла бы его ни на что на свете. Я собираюсь в Ирландию, в небольшой городок под названием Дингл, слово Дингли перев, как глубокая лощина, ложбинка, прим, пер. Можете себе представить, я уже столько пошлых шуточек напридумывала об этом городке. Я только что вернулась с Сицилии, так что решила немного передохнуть и повидать свою девочку, и как же это круто, что и ты оказалась здесь. Надолго ты в городе? Спросила Дейзи. Не поверите, но я уезжаю уже сегодня ночью. Что? Выпалила я. Ты же только приехала. Знаю, знаю, но Дингл зовет. Через пару месяцев я попытаюсь вернуться сюда снова, или к тому времени ты уже вернешься в Бостон, мисс Штучка. В ожидании она посмотрела на меня, не сомневаясь, что я вот-вот вернусь домой. Дейзи также смотрела на меня в этот момент, чтобы услышать ответ. Пару месяцев, говоришь, я пожала плечами. Я все еще буду здесь. Фиона ударила кулаками по столу. Черт, да, а боже, произнесла я, сползая ниже в кресле. Как думаешь, на Рождество они поют Дингли Беллс? Поинтересовалась Дейзи. Глава 20. После того, как мы проводили Фиону в глубокую лощину, я провела большую часть ночи и все утро скрываясь в спальне и тщательно изучая разговорник, который Дейзи подарила мне по приезду. Мне в срочном порядке требовалось пополнить словарный запас, ведь я собиралась встретиться с родителями Марчелло, с теми людьми, которые были так важны для него, и мне очень хотелось доказать, что я не просто какая-то там распутная американка, которую интересовал лишь мимолетный летний роман. Мне хотелось показать, что для меня это значит намного больше, что наши с ним отношения были чем-то большим. Сердце бешено колотилось, пока я стояла перед зеркалом и репетировала общие фразы, которые, как я надеялась, звучали с идеальным итальянским акцентом. Но чем больше я старалась, тем смешнее это выглядело. Когда Дейзи, проходя мимо, спросила, зачем я пытаюсь произносить итальянские фразы с русским акцентом, я решила прекратить и попробовать снова заняться этим утром на свежую голову, когда буду отдохнувшей, расслабленной и определенно не такой нервной. К сожалению, утром я стала переживать в 4 раза больше. Сумки были собраны и ждали около двери, в то время как я сидела на диване, беспокойно покачивая ногами. Затем я переместилась на стул. Вскоре я уже расхаживала по комнате. Я выглянула в окно, после чего присела около чемодана на железный стульчик, стоящий при входе, на который Дейзи обычно ставила свою сумочку. Бросив взгляд на свой багаж, я улыбнулась. Все мои вещи для поездки уместились в огромном рюкзаке и большой кожаной сумке, которую я купила однажды в Ласилла в небольшом семейном магазинчике, на который наткнулась совершенно случайно, когда однажды по дороге на работу повернула не на ту улицу. Сумка была бежевого цвета и мягкая, словно крылья бабочки. «Прекрати лапать свою сумку», — сказала Дейзи, заходя в гостиную. «Я ее не лапаю», — последовал мой ответ во время рассеянных поглаживаний ручки. «А где весь твой багаж?» «Это и есть весь мой багаж», — произнесла я, скрестив на груди руки. «Шутишь? Всего одна?» Она приподняла большую сумку. «Она такая легкая. Ты что, заболела?» Я покачала головой в сторону. «А, ты планируешь быть раздетой все это время?» — восхищенно произнесла она. «Если это так, тогда снимаю перед тобой шляпу». Я рассмеялась, дотрагиваясь до груди, в которой неистово колотилось сердце. Не уверена, что предстать голой – лучшее решение, чтобы произвести хорошее впечатление. «Кажется, ты забыла, что это моя первая встреча с его семьей. Ты серьезно полагаешь, что вы с Марчелло в течение всех выходных ни разу даже не попытаетесь заняться сексом? Не могу поверить, дай-ка мне посмотреть, что ты там взяла. Сомневаюсь, что тебе удалось так легко все упаковать». Она рассмеялась, начав расстегивать сумку, чтобы заглянуть внутрь. Я пожала плечами. «Мне не нужна дополнительная сумка хотя бы потому, что я не беру с собой кучу средств и приборов для волос. Я взяла несколько пар балеток, которые свернуты для экономии места, и еще одни сейчас на мне. Вся остальная одежда весит совсем мало, и, к тому же, все вещи взаимозаменяемы сами по себе. Ты не учла возможность того, что секс или какой-нибудь соус неожиданно испортит одну из твоих взаимозаменяемых вещей», — прервала меня Дейзи. Я встала, ткнув пальцем в плечо. «Если ты меня сглазишь, то я вернусь и надеру тебе зад, Дейзи Миллер». Тут мой телефон издал звук, оповещающий о поступлении СМС от Марчелло. «Я на месте. Блин, он уже приехал. Я так нервничаю. Как я выгляжу? А что если они возненавидят меня? А что если они узнают, что я разведена?» «Ну, почти разведена. Для католиков это имеет значение. Разве это не грех? А что если они узнают, что у нас уже был секс? По-настоящему грязный, такой, когда пальцы на ногах сжимаются и ты готова выкрикивать имя Всевышнего. О боже, это точно грех, да, взывать к Богу во время секса? Ой, ради всего святого, женщина, успокойся». Дейзи сжала руками мои плечи, тем самым пытаясь прекратить мою нервную тираду. «Да, это важное событие, но они полюбят тебя. Тебя невозможно не полюбить. Ты делаешь его счастливым, и только это имеет значение. Их будет мало заботить то, что ты американка или разведена, или что ты играешь с хлебной палочкой Марчелло. Их волнует лишь то, что ты безумно в него влюблена. Главное не быть пойманной за тем, как вы устраиваете скачки». Она обняла меня, а затем открыла дверь. Я сделала шаг в сторону выхода, но неожиданно натолкнулась на ее спину, роняя сумку на пол. «Эй, что за черт? Ао!» – пробормотала я, когда увидела, из-за чего она резко остановилась. Это был Марчелло, мой Марчелло, который стоял, прислонившись к машине с открытым верхом сексуально-вишневого оттенка. Солнечные лучи падали на мужской силуэт. От этой картины дух захватывало. На нем были светлого цвета брюки и рубашка, рукава которой он закатал до локтей, его руки были скрещены на груди, и мое сердце замерло. Как я вообще могла подумать, что наши с ним отношения – это лишь легкое развлечение? Теперь я не сомневалась, я была полностью и безнадежно в него влюблена. На самом деле, я никогда не переставала любить его. И сколько бы я ни пыталась убедить себя в том, что мне удалось забыть наши отношения, это определенно было ложью. И вот, смотря на него в этот момент, я понимала, что если судьба предоставляет мне второй шанс, то я ни за что на свете его не упущу. Срань, господня, закончила за меня Дейзи, и могу поклясться, я видела, как она пускает слюну. Он улыбнулся и смущенно опустил взгляд. Оттолкнувшись от машины, он сделал шаг в сторону, чтобы открыть пассажирскую дверь. Дейзи, наконец, закрыла свой рот и настойчиво произнесла: «Ты должна знать, что он меня совсем не привлекает». Ее взгляд еще раз прогулялся по нему. «Это хорошо, но, о боже, «Я знаю», — согласилась я, делая шаг под теплое летнее солнце. «Сколько времени занимает поездка?» «Около 2 часов. Удивлюсь, если вы уложитесь хотя бы в 3». Произнося эти слова, Дейзи развернула меня к себе. «Этот мужчина, это авто, и ты в этом платье? Спорим, как только вы окажетесь за городом, то определенно сделаете остановку для быстрого перепиха». Рассмеявшись, она шлепнула меня по заднице и исчезла в квартире. Он был на ступенях еще до того, как успела закрыться дверь апартаментов. Сдерживая улыбку, я сделала несколько шагов назад, когда он оказался на площадке вместе со мной. «Привет», — произнесла я, выпрямив спину и слегка выставив грудь вперед таким образом, чтобы он обратил на это внимание. Его взгляд в ту же секунду опустился ниже, а дыхание стало более тяжелым, пока он блуждал глазами по тугому корсету и квадратному вырезу платья, который подчеркивал загоревшую кожу ложбинки груди. «Ты выглядишь», — начал он, заключив меня в объятия и прижав спиной к двери. Между поцелуями он бормотал: «Великолепно, потрясно, поразительно». Он снова и снова целовал меня, становясь неистовее с каждым разом. «Нам необходимы 20 минут, прежде, чем мы поедем». Он прижался ко мне бедрами, и в ту же секунду в моей голове всплыли слова Дейзи про быстрый перепих. «Из-за тебя мы опоздаем». Я тяжело дышала, прислонив голову к двери, в то время как он целовал и лизал кожу между моей шеей и лямкой платья. Медленно он начал спускать ее с плеча, покрывая его поцелуями. Я чувствовала жар, исходящий от его пальцев, когда он касался меня, и по всему моему телу расплывалось удовлетворение. «Они поймут. Давай зайдем в дом. Я сделаю все по-быстрому. 10 минут. Но нас же ждет Господи. Это так приятно, 2-часовая поездка, и я поеду быстрее. Дейзи дома, она не будет возражать». «Марчелло», — предупредила я его, осторожно толкая его в грудь рукой и смеясь. «Маннагья, и ты, черт побери», — зарычал он и уперся лбом в мое плечо. Мы оба тяжело дышали, его руки крепко сжали мою талию. Прежде чем он отошел от меня, его губы оставили на моих последний легкий поцелуй. Я посмотрела вниз и обнаружила небольшие покраснения на коже груди, которые он оставил своей бородой. «Надеюсь, они исчезнут до того, как мы доберемся до места. Я просто сделаю новые», — произнес он, закидывая мою сумку на плечо. Свободной рукой он держал мою, пока мы шли в сторону машины. «Тебе нравится?» — спросил он, сложив обе мои сумки на заднее сиденье рядом со своим багажом. Я одолжил ее у друга. Я провела пальцем сначала по двери, затем по капоту, внимательно наблюдая за тем, как его полный тепла и нежности взгляд следовал за мной. «Могу я сесть за руль?» Он рассмеялся, но было очевидно, что все его мысли до сих пор были о других вещах. В глазах горел огонь, что обычно значило: «Я буду раздета в течение следующих 30 секунд». «5 минут», — умолял он. Я сглотнула. «Мы опоздаем, Тесора, сейчас это волнует меня меньше всего», — пробормотал он, прижимая меня к машине, пока руками снова попытался опустить лямки платья. «Нет, нет, позже, обещаю», — я в буквальном держала его на расстоянии вытянутой руки. «Только если нам удастся улизнуть от твоей семьи, и никто нас не поймает за этим занятием». Он опустил голову, вздохнул, пытаясь следующие несколько секунд собраться, а затем кивнул. Когда мы уселись в машину, он протянул мне небольшую узкую коробочку. «Что это?» — спросила я, потянув за бант прежде, чем он ответил. Издав смешок, он собрал кусочки упаковки и сложил их в карман. Под листом полупрозрачной бумаги лежал черный платок. Я достала его полностью, наслаждаясь ощущением того, как шелк скользит между моими пальцами. «Он прекрасен», — выдохнула я, задержав дыхание в ту секунду, когда заметила в углу вышитые буквы «Эп». Подарок был одновременно простым, тщательно продуманный и идеальным. «Спасибо. Я купил его в магазине недалеко от офиса. Обожаю этот магазин». Я вспомнила, как однажды рассказывала про него Дейзи. «Но как ты узнал?» Он выглядел застенчиво и стал потирать шею руками. Я подслушал. Я сжала его руку. «Но это же было несколько недель назад». Пожав плечами, он поднес мою ладонь к губам. «Однажды днем я увидел его и решил купить. Подумал, что тебе понравится. Я его обожаю». Я начала обматывать его вокруг шеи, когда Марчелло остановил меня. «Нет, Тесора, вот так», — сложив платок в треугольник, он накрыл им мою голову, опустил концы к подбородку, а затем завел их под волосы. «Придержи вот здесь», — попросил он, разместив мою руку на макушке. Затем взял концы, и завязал небольшим узелком сзади. После чего сделал глубокий вдох и широко улыбнулся. В его глазах промелькнуло странное выражение. «Что?» – спросила я, непроизвольно касаясь платка. «Взгляни», – ответил он, поворачивая ко мне зеркало заднего вида. Я улыбнулась своему отражению. Шарф покрывал мои волосы. «Идеально для долгой поездки в кабриолете. Чувствую себя Одри Хепберн», – произнесла я, а затем прижалась к нему и громко поцеловала. Отклонившись назад, я уселась поудобнее и взяла его за руку. О, и еще кое-что. Он достал небольшой фетровый мешочек из бардачка. Внутри я обнаружила большие солнечные очки в оправе черепахового цвета. Не стоило. Надев их, я снова взглянула в зеркало, прежде чем еще раз поцеловала Марчелло. «Мне очень нравится. Спасибо». Я поцеловала его еще раз, затем еще. В следующую секунду мои руки уже исследовали его плечи. Как только я касалась этого мужчины, то заставить меня прекратить это делать было практически невозможно. Прежде чем успела опомниться, он перетащил меня к себе на колени. Его руки одновременно придерживали меня сзади, массируя и прижимая ближе к себе. «С такой скоростью, боюсь, нам повезет, если мы вообще выберемся за пределы Рима. Ты уверен, что я не могу сесть за руль?» Сначала я расстроилась, когда мне не разрешили сесть за руль, особенно после рассказа Марчелло о том, что это был Альфа Ромео Дуетто 1968 года. Но после того, как мы свободно объезжали все пробки, пока ехали по городу, я обнаружила, что наблюдать за тем, как сексуально Марчелло водит авто, представляет собой гораздо более интересное занятие. Я откинула голову на сиденье и наслаждалась солнцем и тем, как мой мужчина мастерски лавировал по дорогам итальянской сельской местности. Если хочешь, то можешь попробовать. Но в этом случае, не могу обещать, что буду держать руки при себе, поддразнил он, переместив руку с рычага передач на мое бедро и сдвигая край платья все выше, выше и выше. Похоже, что ты не можешь держать руки при себе даже когда сидишь за рулем. Убрав его руку на колено, я постаралась обратить все свое внимание на пейзаж вокруг, пытаясь не отвлекаться на итальянца на водительском сиденье. Природа представляла собой смесь голубого, золотого и зеленого. Оказавшись за городом, можно было отчетливо заметить, как менялся воздух вокруг, он становился более чистым и свежим. Как и любой другой город, Рим обладал собственным запахом, не всегда приятным, но вы легко научитесь жить с подобными запахами в обмен на невероятные ароматы пасты, шоколада и сыра. Но в данный момент я дышала полной грудью, заполняя легкие этим великолепным земляным воздухом. В воздухе витал аромат свежескошенной травы, полевых цветов и чего-то еще, что нельзя передать словами. Итак, расскажи мне подробнее о фестивале, который состоится в эти выходные. Марчелло поднес мою ладонь ко рту, оставляя поцелуй на каждом пальце и держа вторую свою руку на руле. Я бы хотел, чтобы для тебя это стало сюрпризом. Там не будет ничего необычного, но этот праздник дает возможность всей моей семье собраться вместе. И скольким девушкам посчастливилось побывать у тебя дома во время проведения фестиваля? Поддразнила я, повернувшись в его сторону на сиденье. Секунду он молчал, а затем посмотрел на меня. «Ни одной, ни одной, ни одной», он кивнул, оставляя на моей ладони очередной поцелуй. «Я никогда не привозил девушек домой. Никогда, никогда. Но, почему?» Он пожал плечами. «Но ведь в твоей жизни определенно были другие девушки». Он не отвечал какое-то время. «Это правда, у меня были другие девушки. ХММ». «Возможно, я не хочу знать ответ, но ни с одной у тебя не было серьезных отношений, с какими-то женщинами я встречался дольше. Думаю, какие-то из этих отношений ты бы назвала серьезными, но их практически не было. Звучит так, словно ты был одинок», — ответила я. «Я редко бываю одинок», — парировал он, приподнимая бровь. «Я работаю, Эвери, много работаю, я много путешествую, я встречаю женщин, я встречаюсь с женщинами, но ни одну из них мне не хотелось привести домой. Ты просто не встречал ту самую», — предположила я. «Я встретил ту самую», — он приподнял мою руку и оставил поцелуй в центре ладошки. «Много лет назад», — ошеломленно замерев, я вернулась на свое место, размышляя над тем, что он только что сказал. «Он никогда не привозил домой девушку. Значит ли это, что он еще никого не знакомил со своей семьей? И если это так, тогда получается, что это его первый раз со мной, я счастливица». Широкая улыбка расплылась на моем лице. Я улыбалась так сильно, что болели щеки. Он подмигнул мне понимающим взглядом, довольный тем, что мне понравилось сказанное им. Говоря об удовольствии, теперь уже я поднесла его ладонь к губам, целуя костяшки пальцев в той же манере, как он делал ранее. Затем я опустила его руку на свое колено. Он слегка сжал его, продолжая слушать музыку и постукивать левой рукой по рулю в такт мелодии. Я же в это время медленно, очень медленно стала двигать его правую ладонь все выше и выше по своей ноге. Наблюдая за тем, как меняется за окном пейзаж, я сделала невинный вид, словно не замечала движения его ладони по моему бедру, которая в данный момент скрылась под подолом платья. Наши ладони дюйм за дюймом поднимались вверх. Я почувствовала, как машина слегка вильнула, пересекая разделительную полосу, но Марчелло в ту же секунду вернул авто на место. Наконец я повернулась к нему лицом и обнаружила, что он смотрит прямо на меня, его глаза горят огнем, и продолжила сдвигать наши руки выше. «Эвери», — предупреждающе произнес он натянутым голосом. Только после этого я опустила его руку себе между бедер, прижимая пальцы к шелковой ткани трусиков. «Ты помнишь тот раз?» — начала я хриплым голосом. «Когда ты трахал меня снаружи того ресторана в Нерхо». Машина снова вильнула, и его рука сильнее сжала руль. Я видела, как напряглась его челюсть. Такая реакция придала мне уверенности, и я продолжила. «Помнишь всех этих людей, которые сидели как внутри помещения, так и прогуливались снаружи в то время, как мы находились буквально за углом? И ты стоял на коленях напротив меня?» «Да», — прошептал он. Его рука теперь двигалась сама по себе. «И ты зубами снял с меня трусики, прежде чем твой язык». Он бросил короткий взгляд в зеркало заднего вида, после чего резко свернул и съехал с основной дороги, оставляя после нас столб пыли. Остановившись около огромного дерева, он обошел автомобиль, на ходу расстегивая ремень и не отводя ни на секунду от меня взгляд. «Твою мать!» — выпалила я, когда он рывком открыл дверь с пассажирской стороны и схватил меня за ноги. «Больше ждать я не могу», — хриплым голосом произнес он, разворачивая меня таким образом, чтобы ступни были на земле, а зад на самом краю сиденья. «Сними их», — приказал он, доставая член из штанов. Марчелло наблюдал за тем, как мои руки скрылись под платьем, а затем я спустила трусики вниз, оставляя их на щиколотке одной ноги. Его рука сжимала член, скользя по нему вперед и назад еще раз, а затем он опустился на колени и достал презерватив из кармана. Я сделала вывод, что он был твердым с того момента, как я вышла на крыльцо. «Поторопись», — умоляла я, повернув голову в сторону дороги и молясь, чтобы никто не проехал мимо нас. Это был неудобный, рискованный, дикий и самый охрененный секс, о котором только можно мечтать, находясь на пустынной дороге в Италии с любимым мужчиной. Его колени были в царапинах из-за гравия, штаны грязные, а верх моего платья помялся. Он отводил лиф вниз, обнажая мою грудь для поцелуев. Но я бы не изменила ничего из того, что только произошло между нами. Наконец, удовлетворенные и наспех приведенные в порядок после нашего дорожного секса, мы вернулись на маршрут до Пьенцы. Марчелло продолжил подпевать песням по радио, а я попыталась по максимуму насладиться окружающими видами. Но чувствовала я себя настолько расслабленно, что было практически невозможно продолжать держать глаза открытыми. Взглянув на часы, я зевнула. «Нам еще долго ехать?» – спросила я, успокоенная размеренными вибрациями автомобиля. Он замедлился, поворачивая на дорогу, вдоль которой росли деревья, и указал на холм, где можно было заметить знак Пьенца. «Уже близко. Я удобно разместилась на сиденье. Расскажи мне что-нибудь. Неважно что. Не хочу заснуть». Рассмеявшись, он выключил радио и потер подбородок. «Я расскажу тебе про то, как в один год фестиваль был практически отменен из-за дождя, который затопил кладовую, где хранился весь сыр Пекарина». В его голосе было что-то такое, а в сочетании с рокочущим звуком авто, ощущением его руки в моей и спокойствием на душе, мои глаза непроизвольно закрылись. «Я люблю Пекарина», — мечтательно произнесла я. Прохладный ветерок прогулялся по моей коже. Я потянулась в поисках Марчелло, но встретила лишь пустое холодное кожаное сиденье. Я лежала, свернувшись на пассажирском сиденье, укрытая пледом. Сев прямо, я накинула плед на плечи и поднесла его края к носу. Он пах как Марчелло. Каждый раз, просыпаясь без него, я чувствую себя не в своей тарелке. Осмотревшись, я поняла, что мы находимся на огромной парковке, которая прилегает к большому каменному дому. Позади здания были слышны голоса. Я потянулась, ощущая мышцы, которые затекли во время сна в сиденье автомобиля, и уж точно не из-за неожиданного съезда с дороги. Я слабо улыбнулась своим мыслям, разминая плечи и обдумывая, что делать дальше. У меня не было желания бродить вокруг без Марчелла, но и сидеть на месте тоже не хотелось.